Глава 21. Закалка брони. Если бы кто рассказал, может и не поверил бы. Мы в геометрическом центре самой передовой страны мира. И что же? Где урбанизация, заводы-гиганты и взмывающие ввысь небоскребные обелиски? Вокруг пустыня. То есть не пустыня, конечно, а девственные леса. Что еще невероятнее? Естественно, с джунглями Африки или даже Панамы не сравнить, но все-таки ощущение заповедника не проходит. И, может быть, оно, кстати, и настораживает. Ведь в любом заповеднике ты можешь совершенно внезапно, нос к носу столкнуться с лесником. А кто знает загодя, какие у него повадки и пристрастия. Но деревья очень даже к месту. Они подстраховывают нас сверху, накрывают пологом листвы. Это очень кстати, несмотря на то, что панцири включены в режим мимикрии. Так что бредем, переливаясь переменными цветами, вроде как листва. Если смотреть на идущего впереди товарища внимательно, без защитного стекла, что вообще-то не рекомендуется, то возникает нечто вроде легкого головокружения. Мозг никак не может нащупать нужную перспективу. Рассказывают, что когда в 20 веке американцы посылали первых астронавтов на Луну, некоторые психологи серьезно опасались, что, прилунившись, они не смогут понять, что именно наблюдает перед собой. Так вот, сейчас наш костюмчик реализовал себе то, что могло бы осуществиться на Луне. Конечно, следуя технике безопасности, мы смотрим друг на друга только через панцирное забрало. Понятное дело, это не основная функция защитного снаряжения. Так, десятистепенная. Однако для лицезрения всесилия своей амуниции хоть иногда полезно глянуть и так, и эдак. В смысле невооруженным глазом, дабы убедиться в том, что экзоскелет на фоне растительности почти не видим. А через картинку, вырисовываемую лазером в зрачке, для осознания мощности компьютерной догадливости, кое без разума расплетает запутанный узор мельтешения теней-полутеней. Конечно, у компа есть превосходство перед впадающими в транс биомозгами. Он ведь близнец-копия заведующего невидимостью. Да и сам делает со своим костюмчиком аналогичную процедуру. Так что осуществить обратное преобразование ему значительно легче. А более всего в безопасности убеждает то, что отряд доселе не атаковали ни с воздуха, ни с суши. Хотя черт знает, вдруг в деле особо продуманная ловушка. Однако предполагать тактику хитрого заманивания можно вообще-то на любом этапе операции. Например, вот сейчас они не трогают, предполагая сделать это, когда доберемся до горы. Теперь не трогают, потому что ждут, покуда заберемся внутрь тоннеля. Там уже точно никуда не денемся. А уж там не применяют всю мощь для того, чтобы в деле познать, для чего все задумано. И уж тогда-то прихлопнут наверняка. Ладно. Это все экстраполяция и прикидки рассеянного от безделья разума. Но сейчас по схеме будет первая оборонительная линия подземного электронного штаба «Прыщ». Нет, эта линия находится здесь, на земле. И наплечное оборудование вот-вот начнет фиксировать его работу. Как рассказывал Епифаныч, за последнюю неделю люди центра несколько раз проверили эту линию на дееспособность. Правда, не в этом месте, далеко в стороне. Обороняемая территория «Прыща» достаточно велика. Есть где развернуться, не демаскируя будущих планов. Естественно, товарищи по организации не собирались устраивать тут настоящий бой. Это была тайная, замаскированная акция с привлечением десятка ничего не подозревающих обывателей. В теперешнее сложное время, оказывается, очень легко найти отчаявшихся людей для всяких авантюрных мероприятий. Нет, никто не ставил на кон их жизни. Хотя Герман ничуть не сомневался, что никто бы в новом центре бровью не повел, если бы для дела следовало списать в утиль десяток другой простых американцев. Ну что ж, тут происходила война, и никто конкретно не виновен, что эти люди родились и живут именно в такую годину. Наверное, некорректно их использовать как пушечное мясо, однако и та, и другая сторона вынуждены такое делать. Так что, в общем-то, они должны были радоваться. В последних случаях проверки боевитости прыща их заставили испытать на себе не что-то воистину убийственное, а всего-то несмертельный оборонительный периметр. Люди были, естественно, беженцами из Южных Штатов. «Официально вам на север не пробраться», сказал им по большому секрету подосланный центром провокатор. «Дороги перекрыты, и там проводится фильтрация. Все, кто чуть по подозрениям, отправляются в лагеря. Да-да, специальные лагеря воспитания. В действительности уничтожение. Вы думаете, весь этот сыр-бор затеян кем-то третьим? Не правительством наших родных штатов? Держи карман шире. Они специально сделали смуту, чтобы прищучить цветных, но заодно почистить ряды и от некоторых белых. Вы про ракетный обстрел тюрем в Калифорнии слыхали? Вот то-то. Нашего брата, даже тех, кто вроде бы отсидел, тоже хотят под шумок подсократить. Кто потом разберется, где и как вы погибли? У тебя сколько отсидки за плечами? О, тогда тем паче. У меня совсем чуть, но я рисковать не буду. Так что по дорогам нельзя. Но зато можно пойти вот здесь, через лес. Горы? Ну и что горы? Мы же пойдем понизу. Да и вообще, там нет ни одной выше 4 километров. В общем, как хотите, мне лучше подняться на пик коммунизма. Да, есть такая гора. Правильно, в Московии, на Кавказе. Так вот, мне лучше туда подняться и съехать вниз, чем в лагерь уничтожения в Дакоте. Точно-точно, один кореш его строил. Проговорился, там только электрических стульчиков около 500 штук. А что, там рядом атомная станция. Куда ей сейчас девать мощу? Наверное, именно так их и заманили. Правда, тут против них оказалось тоже кое-что электрическое. Но, слава богу, не смертельное, в отличие от придуманных стульчаков. Зато действующее с большой дистанции. Как убедились проверяющие, с километровой. И вот теперь в этой зоне оказался отряд «Пульсар». Кстати, с точки зрения обороняющихся, все до жути честно. Вот предупреждающая надпись. «Стой! Запретная зона! Разворачивайся назад! Чуть ли не на каждом дереве!» Наверное, когда проверяющие достигли этого рубежа, провокатор от центра сказал им на хорошем английском. «Фигня все это, ребята! Разве у них хватит солдатиков перегородить все горы? Никак не хватит!» А потом, когда им гаркнули с невероятной дальности, то же самое, что написано на деревьях, с добавкой «Если не остановитесь, будет применено оружие!» Конечно, они опять не вняли предупреждению. Точнее, провокатор из центра снова сказал им что-то типа «Да не верьте вы, пугают, как детишек. Что же они в нас, ни с того ни с сего стрелять начнут? И кто стрелять-то будет? Громкоговоритель поганый?» А вокруг уже очищенная от деревьев полоса. По крайней мере, росший здесь более 5 лет назад. Вот такая же, как сейчас. А вот и голосок. «Стой! Запретная зона!» Постоим секундочку, как и они несколько деньков назад. Пусть наша встроенная в панцирь аппаратура пофильтрует его тембр, диапазон и прочие параметры. Конечно, через многослойный шлем, подшлемник и наушники напрямую окрик никто в отряде не слышит. Звук идет через преобразователь. И можно бы, если б не быть жителем 21 века, удивиться дальнобойности громкоговорителя. Вообще-то специальные акустические антенны, всего-то метрового диаметра в максимуме. Ибо свой диаметр она может менять. Вот сейчас, когда мы двинемся дальше, там, в километре или около того, компьютер уже ведает точно, этот громкоговоритель развернется во всю ширь и повторит окрик, солидно поднявшись по шкале децибел. Это будет второе и последнее предупреждение. Потом, вот тут давешние нарушители границ вначале присели от неожиданности, прикрыли уши ладонями, ибо именно по этим органам пришелся поначалу основной удар, а потом понеслись отсюда назад, не разбирая дороги, спотыкаясь и падая. И с ними разом и давишний провокатор из центра, потому как, хоть он и агент, но все-таки засекреченный. А тем, кто засекречен в спасительные панцири, не знают. А значит, несмотря на подготовку, знания и прочее, являются они всего лишь людьми, то есть биологическими целями определенного вида. И потому, когда по ним ударила сконцентрированная, специальных октав и диапазона, звуковая мощь, они тут же превратились в ничего не понимающих, перепуганных животных о двух ногах. Потом, когда через сухопутную милю беготни, все в царапинах и ссадинах, они наконец-то упали в изнеможение, провокатор из центра, скорее всего, побежал дальше, ибо у него была подготовка. А у ребятишек, коих он использовал в качестве подопытных кроликов, характеры еще те, палец в рот особо класть не следует. К тому же не исключалось, что вслед им по сигналу от роботизированного защитника периметра может явиться вполне человеческий патруль. Не стоило служащему Центра Возрождения попадаться в лапы полиции. Однако сейчас был другой случай, и все обязалось пойти, или по крайней мере предсказывалось, не так. Во-первых, аппаратура экзоскелетов уже выявляла расположенные там и тут на деревьях инфракрасные датчики, а также сигнализаторы движущихся объектов. Кроме того, за этой не слишком прибранной следовой полосой переносной радиолокатор нащупал тонюсенькие проволочки-паутинки, явно подсоединенные к сигнализации, а может быть даже к взрывателям мин. Хотя самих мин покуда выявлено не было. Весьма возможно, их тут и действительно нет. Не вписываются они в схему первой гуманной линии обороны. Вот там, далее, потребуется держать накладные уши акустического локатора торчком. Все названные объекты фиксировались в памяти брюшного компа. Некоторые в качестве цели для лазерной винтовки. В отряде давно не значился сардинец Соранцо, однако дело его живет и здравствует. На позицию, удобной для стрельбы, вышел бывший алтайский казак Кахрамон Нарбугаев по кличке Рамо. Костюмчик у него в режиме слияния с местностью. Основным отвлекающим фактором для роботизированной акустической системы поражения покуда являются панцири, остановившиеся на очищенной от деревьев полосе. Человека, облаченного в такую броню, конечно, бесцельно атаковать звуковым шквалом, но все едино. Как-то не желается испытывать на себе эту гуманную штуковину. Еще слишком хорошо помнится африканский опыт. В животное превращаться абсолютно не хочется. Так что пусть лучший выходец из туркменского ханства, казак Рамо, все-таки пострелит вражеский излучатель. Так вернее будет. К тому же эта техника связана с охраной прыща. Вертится на 360 градусов. Зачем же нужно слежение с тыла? Пусть уж сюда прибудет патруль. Пока он сюда, мы отсюда. Учитывая скорость людей в скелетах, мы успеем отойти от места входа в периметр и подойти к следующему рубежу не совсем по прямой. Так что ступаем быстро, но аккуратно, оставляя позади неразорванные паутинки сигнализации. Возможно, патруль или техники, прибывшие к переставшим функционировать гуманной антенне, обнаружат тяжелые следы панцирей. Ну что ж, скорее всего, будет уже несколько поздно.